Только что она это сказала, как вломился какой-то человек с двумя стрельцами. Андрейка вскочил озадаченный. Сердце его затрепетало. Сразу догадался, что это пришли за ним. И когда ближе подвинулся к вошедшим, то узнал Василия Грязнова. Это он пришел со стрельцами за ним, чтобы вести его на съезжую. — Эге! — рассмеялся Грязной, глядя на Ахиму. — Или не вовремя? — Так вот ты где, молодчик, скрываешься. Спасибо добрым людям указали, а то б мы тебя и не разыскали. Ахима поднялась, бледная, испуганная. В отблеске сальной свечи сверкнули истребиные глаза незнакомого ей человека. — Пушкарь меток, ай, меток, ай, меток! — с ехидной улыбкой качал головой Грязной, дерзко оглядывая Ахиму. — Провались, чё зенки таращишь! — У, ты сердито! Ястребиные глаза масляно заблестели. Андрейка обнял Ахиму, проворчал. — Полно, не кручинься, вернусь. — Вернешься ли? — сказал со злой усмешкой на губах Грязной. Ахима заплакала. — Не реви, горлица! Царские плети не позорище для холопа, а награда. Ну, ты, петух, оторвись от своей клуш. Гей, ребят, веди его. Стрельцы набросились было на Андрея, но он их отпихнул и сам быстро вышел из избы. Ахима заплакала, рванулась за ним, сбила с ног двух стрельцов, но было поздно. Андрей, стрельцы и Грязной — все потонуло во мраке. Ахима, ослабев от тоски и ужаса, прижалась к косяку двери. Было холодно, сыро и темно кругом, ее трясло, как в лихорадке. Она не заметила в темноте, что рядом с ней, совсем рядом, притаившись за углом избы, стоял преследовавший ее чернец, который и привел сюда Василия Грязнова. Утром царь собрал в большой палате бояр и воевод. Как всегда, бояре в хмурой робости, переминаясь с ноги на ногу, бросали из-под лобья вопрошающие взгляды на царя, в духе ли. Все изучено, все складки и морщинки на лице Ивана Васильевича, и как держит руки, когда спокоен, и как сложены пальцы, коли сердит, и какой посох в руке. На все приметы. В этот раз ничего дурного, предвещавшего гнев, не замечено. Опустился в кресло на возвышение мягко, непорывисто. После того с царского разрешения заняли свои места и бояре. Рядом с царем, пониже его, сел митрополит. С другой стороны его младший брат Юрий Васильевич, тихий-тихий, болезненный юноша, а за ним князь Владимир Андреевич, беспокойный взглядом. — Бояре, — сказал царь, — Бог наш, Вседержитель, вразумил нас поднять победоносную хоругвь и крест честной в веках непобедимый на великую брань с лютыми ворогами нашими немцами, разоряющими православные храмы, оскверняющими лютерским лаянием наши святыни, нападающими на наших людей на рубеже и многие скверны, сотворившими во зло и хулу нам, еретически прикрываясь крестом. Бояре, настало время поднять наш меч веры и правды. Чего ждать от того царства, коим правят вероломные обманщики и разбойники, лютерские и латинские попы и монахи? Честные люди не имут силы в той стране, чтобы побороть коварство рыцарей. Лифлянские воеводы строят себе замки, чтобы в них запираться. От кого? От своего же народа. Всемогущий Бог повелел с врагом биться в открытом бою, не щадя себя, коль родина пребывает в опасности. укрываться в замках и ждать, коли на тебя нападут, нехитрое дело. В чужие им земля, в чужие им и чухна, над кое они власть имут. Нет совести, нет и порядка, и силы. Бог наказал их. Нет у них доброго, любящего свой народ правителя, ибо нет у них и своего народа. Все чужое, краденое. Какой рой пчел без матки не может быть, а рассыплется, так и народ без правителя. Царство этого рыцаря не страшно нам. Государство, грабежом живущее, тлению подлежит, не должно жить. Именем Господа Бога, Вседержителя мира, я поднимаю московское знамя брани. Завтра наши люди из конца в конец земли русской услышат царское слово, зовущее на битву. Князья воеводы, двинем наше непобедимое войско в посрамление вражеской гордыни. Да благословит нас Господь Бог на то великое дело. Тишину нарушили только тяжелые вздохи бояр. Митрополит сидел, низко опустив голову, пока царь не сказал: «Слушайте, праведный владыка церкви Господней совершит в соборе великое моление». «Да будет так, аминь!» — воскликнул митрополит, быстро вставая с своего места. Поднялись как один с своих мест и бояре. Царь кликнул воевод, поставленных вождями ополчения. На середину палаты браво шагнули Шикалей, Данил Романович, Михаил Глинский, Курбский, Данила Адашев, Серебряный, Иван Шуйский, Алексей Басманов, Бутурлин, Куракин, Заболоцкий и другие. Они приблизились к царскому трону. Митрополит поднял руки вверх. «Восклицайте Господу всея земли! Торжествуйте! Веселитесь и пойте! При звуке трупы рога торжествуйте перед царем Господом! Да шумит море и все, что наполняет его! Да плещут реки, да ликуют горы перед лицом Господа, ибо он идет судить землю! Он будет судить вселенную праведно и народы мудро. Меч правды и силы да будет благословен». Митрополит умолк, поклонившись царю, затем Юрию Васильевичу, князю Владимиру Андреевичу и боярам. Царь и бояре ответили ему низким смиренным поклоном. «Помните, крепостей пока не осаждать, промышлять врага в поле. Делайте не то, чего хотят ливонские князья. Не щадите врага. Пускай устрашатся, восплачутся и потеряют надежды. Ратуйте во славу России, детей и внуков наших». Воеводы слушали царя, склонив головы. После того, как в палату вошли рынды в белоснежных обшитых серебром кафтанах, как на подбор красавцы-юноши, в руках у каждого было знамя, началась церемония вручения знамен полковым воеводам. Каждый воевода, принимая знамя, целовал руку царю и угол полотнища у знамени, а затем вместе со знаменем подходил к митрополиту под благословение. Над Москвой расплывался грозным гудом мощный благовест соборных кремлевских колоколов. Глава 12. Герасим, посаженный на землю у ливонского рубежа, быстро обжился там, стал своим человеком. Вдоль ливонской границы немало разверстано было засечной стражи, переброшенной с южных окраин государства. Зорко охранялись рубежи московского государства не только от татар по берегам Оки, но и от Литвы, Ливонии и Швеции. Больше всего было рассеяно здесь боярских детей и дворян, вновь из помещенных и щедро одаренных царем, чтоб верно служили. Именитый воевода князь Василий Путятин был назначен головою пограничников. Украинной знати многое было не по нутру, ведь здесь приобретался почет только за усторожливую службу. Превыше всего ставилась сторожевая справность,